Глава 9. Фиона никого не встретила по дороге в сад позади дома, как она и надеялась. Ей нужно было немного побыть наедине с самой собой, чтобы перечитать последнее письмо, порисовать и восстановить душевное равновесие перед ужином с графом. Она пошла по каменной дорожке, которая вела к большой полукруглой террасе с мраморными скамейками по периметру. Камни были голыми, за исключением нескольких затененных участков, покрытых мхом. Никаких ярких цветов или разросшегося плюща, которые могли бы скрасить холодный ландшафт, никаких причудливых фонариков, ожививших бы голые ветви деревьев вокруг. Зато в саду было все, чего не хватало террасе. Он был диким, живым, интригующим, полной противоположностью хорошо ухоженному английскому саду. Кусты, которые не хотят, чтобы их подстригли и превратили в забавные фигурки, шпалеры, которые склоняются под весом разросшихся виноградных лоз, цветы и сорняки, которые не видели ножниц лет 10, накренившиеся и треснувшие скульптуры херувимов и нимф, заглядывающие сквозь листья и кустарник, словно какие-то посланники утраченной цивилизации. Фионе нравилось здесь все. Ее пальцы так и рвались запечатлеть сцену на бумаге, поэтому она пробралась сквозь длинную траву, нашла большой камень, на который можно было взобраться, и открыла альбом на чистой странице. Обычно она предпочитала рисовать портреты. Так она могла обнажать человека слой за слоем и открывать в нем что-то новое. Но этот сад, казалось, пульсировал и дышал своей неповторимой индивидуальностью. Каждый уголок с буйной растительностью намекал на загадочную историю и множество секретов. Она сосредоточилась на фонтане с привлекающей внимание алебастровой русалкой в центре. Когда-то вокруг ее хвоста журчала и текла вода, но теперь она была вынуждена довольствоваться мелкой лужей дождевой воды с листьями и ветками. Фонтан не работал. Фиона нарисовала все это, захватившие чужую территорию кусты, угасающий свет, потрескавшийся алебастр. Но пока она рисовала русалку, она заметила в ней надежду и яростную решимость. Фиона почувствовала эти эмоции, выплеснула их на страницу и потеряла счет времени. И когда длинная темная тень упала на ее блокнот, она вздрогнула. «Мисс Хартли?» Фиона узнала глубокий бархатный голос еще до того, как увидела дьявольски красивое лицо. «Лорд Рейвенпорт. Сколько часов она тут сидит?» Она молилась, чтобы граф не был частью поисковой группы, брошенной на ее спасение. В испуге она посмотрела на землю у своих ног и увидела там дневник, слава небесам, все еще закрытый. Но ей совсем не нравилось, что дневник и граф находятся в непосредственной близости друг от друга. Это как хранить огниво в амбаре с соломой. «Что вы здесь делаете?» — спросил он тоном любопытным и укоризненным в равной мере. Она захлопнула блокнот. «Просто наслаждаюсь свежей красотой вашего сада. Здесь чудесно!» Он фыркнул в ответ. Фыркнул. «Я в полной мере осознаю недостатки сада, но, пожалуйста, не стесняйтесь смеяться надо мной. Хоть это развлечение я могу предложить вам во время вашего пребывания здесь». «Я не смеялась ни над вами, ни над вашим садом, милорд». Мисс Хартли покачала головой, как будто не понимала, о чем он. «Блистательная актриса». «Мне здесь действительно нравится. Кстати, я рисовала ваш фонтан». Грей сохранял спокойствие снаружи, но внутри его все кипело. «Если в наших отношениях и есть что-то положительное, так это наше умение быть откровенными друг с другом». «Я полностью согласна». Она сидела на скале, как лесной дух, в то время, как вечерний ветерок раздувал мягкие кудри, обрамляющие ее лицо. И это сильно мешало ему злиться на нее. Но он старался, как проклятый. «Тогда не оскорбляйте меня неискренностью», — сказал он. «Вы решили нарисовать засохший, разбитый, грязный фонтан. Зачем же? Чтобы показать рисунок друзьям в Лондоне и вместе похихикать над этой пародией на сад?» «Я бы никогда так не поступила». Она покраснела, как будто была оскорблена, или чувствовала себя виноватой. «Глупо». Но он думал, что она отличается от Хелены, что она окажется не такой поверхностной, не столь узкомыслящей. Но она очень быстро доказала, что он ошибся. «Этот сад когда-то не посрамил бы и королевский дворец. Это была гордость и радость моей бабушки. Очевидно, его необходимо привести в порядок. Но я добьюсь того, что он снова будет прекрасен, даже если придется вырвать все живое с корнем и начать с голой земли». Она нахмурилась, засовывая карандаш за нежное ушко. «Может быть, вы не замечаете красоту этого места, зато я замечаю. Оно не похоже на другие, дерзкое, не подчиняется правилам». «Вот что происходит, когда кустарники оставляют на произвол судьбы на протяжении 2 десятилетий или около того. Они начинают бунтовать», — ответил он сухо. Она спустилась с камня и уперлась кулаком в бедро. «Вы обвиняете меня в том, что я смеюсь над вами. Но сейчас высокомерие проявляете вы, а не я». «Возможно». Она могла бы добавить в список его недостатков еще ехидство и цинизм. Лучше уж так, чем быть дураком. «Хорошо, я высокомерен. А вы? Вы опаздываете на ужин». «Проклятие!» — пробормотала она себе под нос. «Я так и знала. Лили, должно быть, волнуется». «Позвольте мне проводить вас обратно в дом и подальше от этого дикого места», — холодно сказал он. Несмотря на ее явную бессердечность, она его прельщала, больше, чем он готов был признать. Даже сейчас он представлял ее с волосами, разметавшимися по плечам, и платьем, упавшим к ее ногам, словно некую эротическую версию Евы. Он видел, как кладет ее на мягкую траву и целует, ласкает ее, пока они оба не начинают задыхаться от желания. Вместо этого он предложил ей руку. «Подождите». Она нервно сглотнула, а потом медленно выдохнула. «Через минуту пойдем. Но сначала я хочу, чтобы вы посмотрели мой рисунок». Она открыла блокнот и повернула к нему нужной страницей. Грей собрался бегло взглянуть на рисунок и сказать что-то из вежливости, чтобы они могли выбраться к чертовой матери из этого забытого богом Эдема, прежде чем он сделает что-то, о чем вечно будет сожалеть. Но картинка с ее смелыми штрихами и тонкими оттенками, разнообразной текстурой и эффектным освещением привлекла его внимание, не позволила отвернуться. Русалка выглядела не каменной, а живой, очаровательной. На ее лице играла кокетливая, довольная улыбка, как будто она была королевой пышного дикого рая, который ее окружал. Грей смотрел завороженно. Конечно, на него произвел впечатление рисунок, но не только он. Рисунок открыл ему глаза на сад, на Фиону, на себя самого. «Набросок очень приблизительный», — сказала она, забирая у него блокнот. «Обычно я не рисую пейзажи, так что это не лучший мой». «Я должен перед вами извиниться». Он взял альбом из ее рук и более внимательно изучил рисунок. «Я предположил, что вы видите здесь то, что видят все остальные. Засохшие и разросшиеся растения, задушенные сорняками. Но вы увидели нечто другое, нечто большее. Что-то, чего даже я не заметил». У нее увлажнились глаза. «Спасибо. Иногда величайшая красота прячется в самых неожиданных местах». Грей посмотрел на ее блестящие каштановые волосы, густую бахрому ресниц и случайный рисунок веснушек, усеивающих нос. «Действительно». Прежде чем он понял, что делает, он положил блокнот на скалу и сорвал фиолетовый цветок с куста рядом с ней. Он стоял прямо перед ней, держа цветок между ними. «Хотел бы я сказать, что это редкое экзотическое растение, но оно вполне может оказаться сорняком». Она улыбнулась. «Тогда это красивый сорняк». «Пожалуйста, примите этот неопознанный образец флоры в качестве скромной, но искренней пальмовой ветви». В уголках ее глаз заиграли лучики, и она кивнула в знак прощения. «Конечно». Когда она потянулась к цветку, он покачал головой. «Подождите, у меня есть идея получше». Он осторожно достал карандаш, который был спрятан у нее за ухом, и заменил его цветком, позволив руке задержаться возле ее уха, а пальцем коснуться нежного изгиба ее шеи. Ее губы приоткрылись, дыхание стало прерывистым, глаза потемнели от нахлынувшего желания. Он вдруг почувствовал, что падает головой вниз с холма, скатываясь слишком быстро, чтобы остановиться. «Черт! Сейчас он ее поцелует». Он сделал шаг к ней, а она к нему. Их тела столкнулись. Она была столь же податлива, сколь он неуступчив. Он наклонил голову и коснулся ее лба своим, позволив им обоим насладиться осознанием и неизбежностью того, что должно было случиться. Вздохнув, она растворилась в нем. Он запустил пальцы в ее шелковистые волосы. Его сердце застучало быстрее, губы нашли ее губы, и все было потеряно. Этот поцелуй был полной противоположностью прошлого. Дикий, животный, безыскусный, как и сад вокруг них. Грей провел языком между ее губ и попробовал ее на вкус, как он мечтал с той неловкой встречи в карете. Он подозревал, что когда речь зайдет о страсти, она быстро научится. И не ошибся. Ее язык жадно сцепился с его языком, ее обнаженные руки обвились вокруг его шеи и ласкали его затылок, как будто он нуждался в ободрении. Она была сладкой на вкус, как жимолость, сорванная с ветки. Ее аромат смешивался с запахами цветов и зелени, которые их окружали, как мощный древний афродизиак. Она была сиреной, как та, которую она нарисовала сегодня. Ее красота была неожиданной и ослепительной. Даже святой поддался бы этому искушению. Но Грей не мог себе этого позволить. У них ведь нет будущего. Вместо этого он удовольствуется одним идеальным, совершенно чарующим поцелуем. Он уже поздравил себя с тем, что восстановил некое подобие самоконтроля, когда она нерешительно и неумело провела рукой по его лицу вниз, к шее, ослабляя шейный платок, вызывая его на продолжение поцелуя. Лети оно все к чертям. Он никогда не отказывался от брошенного ему вызова. Он взял в руки ее голову и прижался губами к ее губам, не сдерживаясь. Глотая ее тихие стоны, он провел ладонями вниз по спине ее платья, через округлый изгиб ее бедер, прижимая ее тело к себе, позволяя ей почувствовать, как он возбужден. И даже тогда она продолжала отвечать на поцелуй, как будто тоже была не в силах остановиться. Он хотел снять с себя и с нее всю одежду, до последней нитки, положить Фиону прямо на длинную ароматную траву и медленно взять ее, заниматься с ней любовью, пока она не закричит от наслаждения. Он напомнил себе, что она не хочет настоящего брака, а он и подавно. Постепенно, неохотно он прервал поцелуй и мягко отпустил ее. Глядя в ее изумленные глаза, он молча проклинал себя. «Я вынужден просить прощения во второй раз за сегодняшний вечер. Я забылся. Простите меня». Она убрала завиток за ухо, туда, где раньше был цветок, а затем прикоснулась кончиком тонкого пальца к распухшим губам. «Нет. То есть мне нечего вам прощать?» Грей сомневался, что она сказала бы то же самое, если бы могла проникнуть в его грязные помыслы. «Спасибо», — сказал он искренне, — «за то, что показали мне набросок. Я знаю, что он не был предназначен для меня, но это был настоящий подарок. Меня настолько ослепили крошащиеся кирпичи и протекающая крыша, что я не заметил». «Русалку?» — спросила она. «Точно», — он улыбнулся ей. «Я не заметил русалку». «Теперь, когда вы знаете, что она здесь», — произнесла она игриво, «возможно, вы захотите навещать ее время от времени. Цветы и поэзия, конечно, строго по желанию». «Не волнуйтесь, у нее будет масса поклонников в свое время». Внезапно ее лицо стало серьезным. «К сожалению, милорд, время — это та роскошь, которую она не может себе позволить». «После такого поцелуя не обязательно обращаться ко мне, милорд, по крайней мере, наедине. Меня зовут Рейвенпорт». Тут он импульсивно добавил. «Или Грей, если хотите. Так меня зовет бабушка». «Грей», — произнесла она, будто пробуя на вкус. «Красивое имя». «Как и Фиона». Его голос звучал слишком хрипло даже для него самого. «Это подходящее имя для русалки. И для красавицы». «Я не красавица», — запротестовала Фиона. Она знала это так же точно, как и то, что ее платье зеленого цвета, а лимоны кислые. Лили красиво, Софи красиво. А вот она не была страшненькой. Но скорее ее правильно было назвать интересной. Лорд Рейвенпорт, то есть Грей, возмущенно поднял брови. «Похоже, я не единственный, кому нужно преподать урок красоты. Если бы я мог рисовать в половину так же хорошо, как вы, я бы это доказал. Но вам придется поверить мне на слово. Вы прекрасны, Фиона». Он прикоснулся ладонью к ее щеке и провел большим пальцем по нижней губе, медленно, благоговейно. «Никогда не забывайте об этом». Фиона кивнула, думая, что будет помнить каждую деталь того, что сейчас происходит. В течение нескольких дней он всеми возможными способами избегал ее, создавая отчетливое впечатление, что не испытывает к ней влечения. Но этот поцелуй говорил о другом. Она до сих пор трепетала, вспоминая это ощущение. Его губы выжигают отпечаток на ее губах, его руки обнимают ее за бедра, его сердце колотится под ее ладонью. Граф желал ее, но не соглашался жениться на ней. «Как любезно с вашей стороны сделать мне комплимент», — ответила Фиона. «Возможно, мы более совместимы, чем вы считали раньше». Рука Грея оторвалась от ее лица. «Я не передумал насчет вашего предложения. Хотя теперь вы могли бы заставить меня, если бы пожелали». Она подумала об этом, и эта мысль показалась ей более соблазнительной, чем следовало бы. Но она не хотела женить его на себе под принуждением. «Я не буду этого делать. Тем не менее, вы не можете винить меня за попытку убедить вас». Она смело обвела рукой его шею и запустила пальцы в его густые длинные волосы. Он то ли усмехнулся, то ли выругался себе под нос. Его тяжелый взгляд заставил все у нее внутри перевернуться. Его глаза остановились на ее губах. «Я начинаю понимать, сколь убедительной вы можете быть, Сирена. Я не лучше моряка, который направляет свой корабль к верной гибели. Признаюсь, у вас есть что-то, что я нахожу совершенно неотразимо». «Фиона!» — позвал со стороны террасы взволнованный женский голос. «Ты здесь?» «Боже милостивый, Лили!» Грей отскочил от Фионы так, будто она внезапно заразилась чумой. «Да!» ответила она сестре, благодаря Бога за то, что густая поросль и деревья заслоняли их от взгляда Лили. «Я рисую сад. То есть рисовала. Теперь я закончила». «Просто замечательно. Звучит как бред сумасшедшего». «Неважно. Мы уже идем». «Вот черт. Она что, правда сказала «мы»?» Грей прижал тыльную сторону руки ко лбу и посмотрел на нее с ужасом. У Фионы полыхали щеки. После небольшой паузы Лили задала неизбежный вопрос. «Кто с тобой?» «Это я, Рейвенпорт», — сказал Грей спокойно. «Я застал вашу сестру здесь с блокнотом и как раз собирался проводить ее назад в дом». «О!» — задумчиво произнесла Лили, как если бы она начала понимать, что происходит. «Слава богу, вы ее нашли. Я дам матушке знать, что волноваться не о чем, и мы все скоро встретимся в гостиной, полагаю». «Да», — ответила Фиона. «Я потеряла счет времени, но мы уже идем. Я только освежусь перед тем, как присоединиться к тебе». Она уже спускалась со скалы, подбирая карандаш, блокнот и... Боже правый, где дневник? У нее сердце ушло в пятки, и она упала на колени, судорожно разыскивая его. Грей помахал дневником у нее перед лицом. «Вы это ищете?» Он посмотрел на обложку и корешок тетради с любопытством. «Да». Она вырвала тетрадь у него из рук, чуть яростнее, чем собиралась. Он повел бровью, помогая ей встать на ноги, но не настаивая на пояснении. «Мы вернемся к этому разговору в другой раз». Он оглядел поляну. «Ничего не забыли?» «Думаю, нет». Собрав оставшееся у нее чувство собственного достоинства в кулак, она вытащила из волос какой-то листок и направилась к дому. «Следуйте за мной». Я провожу вас к черному входу. Оттуда вы сможете быстро добраться до своей спальни». Через несколько минут Фиона уже была одна в своей комнате, брызгая прохладной водой себе на щеки. Матушка не обрадуется, если она опоздает на ужин, тем более, что она считает Фионино рисование неподходящим занятием для леди. Времени переодеться не было, но она поправила волосы как могла, схватила тонкую шаль и надела блестящие серьги, надеясь, что никто не заметит, что она все еще в дорожном платье. Она уже выходила из комнаты, когда поняла, что оставила дневник на кровати. Она бросилась к шкафу, достала саквояж и закинула в него дневник. Как раз когда она собиралась запихнуть сумку под кровать, она вспомнила о компрометирующей записке. Она собиралась перечитать ее в саду, но так и не перечитала. Фиона пожала плечами. Раз уж она опаздывала на полчаса, почему бы не опоздать еще на минутку? Она вытащила дневник из сумки и открыла его. Вот только записки там не было. Она проверила заднюю обложку. Пусто. Она в ужасе пролистала страницы. Взяла дневник за корешок и встряхнула его. Боже правый, письмо с требованиями вымогателя пропало. Она умудрилась потерять его где-то между домом и садом. Она почувствовала приступ тошноты. Лили не должна найти его раньше, чем она сама. Сначала Фиона хотела вернуться и поискать среди сорняков и камней в саду, но было темно, и все ждали ее в гостиной. Все, что ей оставалось, это дождаться рассвета и надеяться, что никто не обнаружит письмо раньше.